Он рассказывал о ледяных домах, недавно найденных одним из неутомимых путешественников на северных островах Атлантики, и об огромных пирамидах, давным-давно построенных на берегах Нила какими-то гигантами. Потом он погружался в путанные рассуждения о теории естественного отбора Мау Партинса и гипотезе Бюфона о происхождении Земли, настолько еретической, что ее можно было только шептать на ухо или передавать телепатически, чтобы не услышал ни один священник. Эркюль Барфус с удивлением узнал, что Земля имеет возраст не 6000 лет, вычисленных вернерианцами с помощью Библии, а 75 тысяч. К тому же Бюфон приводил доказательства, что человек и обезьяна произошли от одних и тех же предков, а это, несомненно, означало, что и звери имеют душу, и что диета человека должна состоять из овощей. В соседней повозке директор устроил лабораторию для своих бесконечных экспериментов с химическими элементами и автоматами. В этом посвященном науке храме были в неописуемом беспорядке наваленные барометры, теодолиты, лабораторное стекло, разобранные машины, карты звездного неба и приводимые в действие заводной пружиной куклы, умеющие ходить и даже говорить. Здесь были копии счетных машин Лейбница и Паскаля, а также чертежи автомата Бабиджа для дифференцирования и анализа, в сущности, прообраза компьютеров конца XIX века. В конце жизни Эркюль нарисовал Барнабю Вильсона в лаборатории в костюме из огнеупорной ткани, курящим свою длинную турецкую трубку и скачающимся маятником в руках. Рисунок был очень выразительным. Директор цирка просто не знал границ в своих экспериментаторских порывах. За несколько лет до этого он сделал серьезную попытку сконструировать перпетуум мобиле по принципу музыкальной шкатулки. Он заложил теоретические основы приготовления пищи на пару и втайне оттачивал изобретение, с помощью которого собирался осветить весь цирк, собрав в цепь несколько сотен лейденских банок, соединенных с заключенными в стекло нитями накаливания. Потом он сделает успешную попытку подняться в воздух на заполненном теплым воздухом воздушном шаре, а также изобретет динамит, но тут же уничтожит формулу, поскольку поймет, что его изобретение может стать оружием в кровавых войнах. У Эркюля от восхищения кружилась голова. Он слушал директора цирка с широко открытыми глазами, как ребенок, и думал только об одном – смогут ли образование и наука привести его к цели его любви? Генриетта Фогель по-прежнему была главной в его жизни. Ради нее он терпел все лишения, ради нее выжил после покушения на его жизнь, и он искал ее так же неустанно, как прозелит утверждается в своей новой вере. В каждом городке, где останавливался цирк, он искал ее либо в толпе, либо в памяти тех, с кем он встречался. Он отказывался признать, что шансов почти нет. Он язвительно усмехался и поднимал бровь, когда кто-то сочувствовал, видя его бесполезные усилия, как будто бы это была скверная шутка. А в тех редких случаях, когда им овладевало отчаяние, снова возвращал его к жизни и раздувал огонек надежды никто иной, как тот же Барнабю Вильсон, поскольку, помимо интереса к современной науке, директор цирка, вдохновленный поэтами-романтиками, насаждал культ любви. «Любовь, — говорил он, — не только смысл жизни. Любовь настолько пронизывает существование, что если бы ее не было, солнце бы не всходило, и в ночном небе не сияли бы звезды. Доказательства, — утверждал он, — можно найти у поэтов, черпающих вдохновение свыше. Много лет спустя Эркюль Барфус будет вспоминать его как спасителя, потому что лекарство было выбрано безошибочно. Сборники стихов, которые он брал у Вильсона,